Одна из самых выдающихся русских женщин. Ефименко Александра Яковлевна. Родилась 18-30 по новому стилю мая 1948 года, деревня Варгуза Кольского уезда Архангельской губернии. Умерла 18 декабря 1918 года, хутор Любочка, близ Слободы Писарева Волчанского уезда Харьковской губернии. Похоронена в селе Шоповка. Позднее прах перенесен в село Революционное. На могиле установлена плита и стела с надписью «Здесь похоронена профессор, почетный доктор русской истории А. Я. Ефименко». Кондаков умер в изгнании в Праге. Александра Ефименко убита под Харьковом в 1918-м. Глава Петербургской школы историков Платонов в написанном им некрологе назвал Ефименко замечательной труженицей науки и одной из самых выдающихся русских женщин. Ныне ее имя и труды, конечно, почти забыты. А ведь Ефименко, урожденная Старовская, была первой женщиной в Российской империи, получившей титул почетного доктора русской истории, 1910 год, Харьковский университет. Ее высокий авторитет в русской исторической науке основан на работах по истории русского севера и Украины. На ее труды ссылались Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, а степень «Honoris causa» ей была присуждена по инициативе знаменитого историка, ректора Харьковского университета Багалея. Не пришлось Александре Ефименко, как Софье Ковалевской, в Швецию уезжать, чтобы добиться научного признания. Да только вот убили ее в 70 лет, да еще вместе с младшей дочерью, прекрасной поэтессой Серебряного века русской поэзии Таней Ефименко. Ее единственный сборник стихов «Жадные сердца» был издан в Петрограде в 1916 году. Вернадский в своей «Русской историографии» отнес Ефименко к группе выдающихся русских историков, главный вклад которых в русскую историческую науку состоял в изучении истории Юго-Запада России, то есть Украины и Белоруссии. Сама же Ефименко выше всех остальных своих работ ценила свое знаменитое исследование «Крестьянское землевладение на Крайнем Севере». Напечатанное в «Русской мысли» в 1882 году, именно оно принесло 34-летней уже Ефименко широкую известность и признание в научном мире. В России было мало женщин-историков. Вернадский, кроме Ефименко, называет еще медиевиста и палеографа Добиош Рождественскую. В советское время были еще Панкратова и Нечкина. Путь Ефименко на научный исторический Олимп поразителен. Родилась и жила до 24 лет в отдаленной северной губернии Российской империи, населенной поморами да ссыльными. Профессорская дочка Добиош Рождественская в Париже училась, а Ефименко, тогда еще Ставровская, что видела в своем детстве? Сохранились воспоминания. Отец – мелкий чиновник, честный бедняк, родом из Вологды, сын священника. О матери известно только имя-отчество Елизавета Петровна. Раннее детство с 3 до 8 лет Ефименко прошло в Мизени, где в то время служил отец. Ефименко писала: «Воспоминания моей мизенской жизни отрывочны и смутны. Ясен только их общий колорит, тот мрачный колорит, которым было окрашено все мое невеселое детство». Что это было? Просто ли результат общей болезненности, влияние материальных лишений и суровости семейного обычая, отражение ли на слабых впечатлительных нервах печальной и грандиозной природы, или, наконец, та подавленность, к которой не могла не испытывать детская душа, погружаясь в мрачную северную демонологию, которой питалось все наше детство. Мезень — один из самых глухих углов Архангельской губернии. Дальше только Пустозерск. Аввакумовские староверческие места. Взрослые полицейские не выдерживали местной жизни, вешались, стрелялись. Дети в семье чиновника Ставровского подрастали. Пора было их учить, и отец переводится в Архангельск. В 1857-63 годах Саша Ставровская училась в Архангельском женском училище первого разряда, приравненном к женской гимназии. Нелегко приходилось честному чиновнику Якову Ивановичу Ставровскому. Пятеро детей, жена, теща, а жалование — 30 рублей в месяц. На такие деньги можно снять только холодную квартиру на окраине города. Поморы-северяне ни тогда, ни теперь отнюдь не были единственным честным русским этносом, как почему-то решили Лихачев и Солженицын. Ефименко вспоминала: «Взяточничество в виде вымогательства и обдирательства, в виде вещественных изъявлений почтения и благодарности было такой стихией общественных отношений, вне которых нельзя было сделать и шага. По общепринятому и открыто высказываемому признанию мог не брать взяток только дурак или юродивый. Отец не был дураком, ум его признавали все, а юродивым, да, конечно, он и был отчасти юродивым. На мою духовную жизнь его влияние было огромное, главным образом, вот с какой стороны, его безусловная честность и бескорыстие сделалось поводом семейного разлада, борьбы, тянувшейся целые годы и потрясавший меня до глубины души. Все окружавшее чиновничество умело изворачиваться и не на таких должностях, умело выстраивать себе домики и сколачивать капитальцы, а отец хотел быть лучше людей, и из-за его исключительной честности у детей не было одежды, учебных книг, не было того, не было другого». Конечно, мне было очень тяжело и обидно, когда смеялись в школе, пока еще не установилось сознание моих способностей и умственного превосходства. Над моим безобразным самодельным капором и старой, 10 раз перекрашенной шубой. Примечание. Капор — женский и детский зимний головной убор с лентами, завязывающимися под подбородком. Конец примечания. Но мысль, что я страдаю из-за того, что он не берет взяток, как другие, всегда доставляла мне какое-то особое острое наслаждение и заставляла забывать и обиду. Таким образом, неестественно рано пришлось думать об общественных отношениях. Взяточничество сделалось для меня, десятилетней девочки, предметом глубокого нравственного отвращения. Не парижские библиотеки, а жалкая библиотека женского училища в Архангельске заложила в ней стремление к знаниям. А учителем, определившим круг научных интересов, преподаватель истории и географии Герард Иосифович Мижейко, автор работ по истории Северной поземельной общины. Ее старший брат Самсон окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Петербургский университет. Он жил в большой нужде, заработал туберкулез и умер. В 45 лет умер отец, затем заболела мать. На какие деньги продолжала жить семья, непонятно. Ставровская, тем не менее, закончила училище и получила звание домашней учительницы. В 1864 году в возрасте 16 лет она стала работать сельской учительницей в Холмогорах на родине Ломоносова. в XVI-XVII веках крупнейший торгово-административный центр русского Поморья Холмогоры в XIX веке был таким же глухим местом, как и Мизень, местом ссылки. С 1863 года здесь отбывал ссылку бывший студент Харьковского университета, 28-летний Петр Ефименко. Уроженец Таврической губернии. За участие в студенческом Харьковском тайном обществе Ефименко в 1860 году был арестован, посажен в Трубецкой равелин Петропавловской крепости, а затем отправлен в ссылку Пермская губерния, Архангельская. Сначала Онега, затем Холмогоры. Ефименко имел достаточно сильный характер, не запил, не покончил жизнь самоубийством, убеждением не изменил. В 1866 году уездный холмогорский исправник писал о нем: «Требует постоянного и бдительного надзора. При малейшем поводе или разговоре о политике не чужд порицания правительственных мероприятий по тому или другому предмету». Однажды Ефименко отказался купить портрет Комиссарова, крестьянина, выбившего револьвер из рук Дмитрия Каракозова, стрелявшего 4 апреля 1866 года в Летнем саду в Александра II и возведенного за это в потомственное дворянство, за 35 копеек, и сказал: «Вот за портрет Каракозова я бы и рубль дал». Еще до ареста Ефименко опубликовал статьи по украинской фольклористике, занимался этнографией, находясь в Онеге, писал в петербургский журнал Костомарова «Основы», а в Холмогорах, по сути, превратился в настоящего ученого. Тоже, в общем-то, феноменальная судьба. Казалось бы, все пути ведут в петлю или прорубь. Только архангельские губернские ведомости опубликовали более 100 статей Ефименко по истории, экономике, праву, этнографии Севера. Кроме того, были его публикации в памятной книжке Архангельской губернии, трудах Архангельского статистического комитета и в Москве. Комитет общества для помощи нуждающимся литераторам и ученым неоднократно переводил архангельскому губернатору деньги для передачи их ссыльному Ефименко, ввиду того, что Ефименко трудится на пользу русской юриспруденции и статистики. Знакомство Ставровской с Ефименко сильно продвинуло ее интеллектуальное развитие, расширило горизонты и определило выбор пути. А характер у нее был. Ефименко стал для нее учителем. Под его руководством занималась самообразованием. Прошло 6 лет. Ефименко серьезно болел и старше Ставровской на 13 лет. Брак с Полицыльным лишит ее должности учительницы. Она будет взята под надзор полиции, ей будет запрещен выезд из Холмогор. Но это ее не испугало, и в феврале 1870 года она стала его женой. Заботы о семье в Архангельске взяла подросшая к этому времени сестра Фивея. Как ссыльный, Ефименко получал 8 рублей в месяц. Чтобы заработать, Ефименко пишет очерки и рассказы. Публикует в Архангельске, Москве. Гонорары идут, постепенно приходит известность. Экзотическая северная тематика и талант писательницы привлекают читателей. Вот заголовки ее публикаций: «Пустозерск», 6 лет на Шпицбергене», «Мурманские промыслы», «На югорском шаре», «Год лопаря» и так далее. Выходят и научные работы Александра Ефименко: «Словарь местных наречий Архангельской губернии», «Женщина в крестьянской семье», «Народное юридическое воззрение на брак» и так далее. Три ее главные монографии о русском севере. Первая – «Артели Архангельской губернии», опубликована в сборнике материалов об артелях в России, выпуск 1-2, Москва, 1873-74 годы. В Лондоне ее внимательно изучили Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Вторая – «Трудовое начало в русском народном праве», опубликована в журнале «Слово», Петербург, 1878 год, номер 1. Третья. «Крестьянское землевладение на Крайнем Севере», опубликовано в журнале «Русская мысль», Петербург, 1882 год, номера 4-5, 1883 год, номера 6-8. В «Крестьянском землевладении», своей любимой работе, Ефименко выдвинула свою теорию общины, которая отличалась от теории государственной и народнической школ. Чтобы изучить этот вопрос, Ефименко, по ее собственным словам, не убоялась на 2 года всецело погрузиться в изучение архивных документов, чтобы почерпнуть себе желаемое знание у самих его источников. И, как писал в «Некрологе» Платонов, ей первой удалось с большим трудом восстановить по архивным документам долевые владения как переходную форму к современной поземельной общине. Значение архивных находок Александры Яковлевны и ее выводы в общем ходе изучения нашего крестьянского строя были очень существенны и сразу определили почетное положение Ефименко в кругу наших этнографов и историков права. Преемник Ключевского на посту русского историка номер 1 Платонов не был щедр на комплименты. Тем весомее его теплые слова о Ефименко. Он написал о ней даже в своем знаменитом университетском курсе «Лекции по русской истории», изданном 10 раз до большевистского переворота. Платонов писал: «В трудах позднейших этнографов, госпожи Ефименко и других, указано было на существование своеобразных общин архаического склада и русских людей в историческое уже время». Эти труды окончательно позволяют утверждать, что у славян на первой стадии исторической жизни существовал своеобразный общинный, а не родовой быт. Вопрос об общине был предметом шумного спора западников и славянофилов. И любопытный отзыв об этой работе Ефименко содержится в воспоминаниях зачинателя этого спора Бориса Чичерина. Госпожа Ефименко, которая занялась исследованием этого вопроса на месте, то есть в Архангельской губернии, примечание автора, точно так же, как я, приступила к нему с полной уверенностью, что нынешнее общинное владение искони существовало между крестьянами, но, убедившись из памятников, что ничего подобного в древности не было, прямо объявила, что это чистый миф. При этом она сочла нужным заявить, что она вовсе со мной не согласна, хотя ее собственные изыскания более чем подтверждали мой взгляд. В 1906 году в Стокгольме на 4-м съезде РСОРП Ленин, полемизируя с Плехановым, тоже взывал к авторитету крестьянского землевладения Ефименко. В 1872 году в связи с болезнью и по ходатайству видных ученых Ефименко разрешили отбывать оставшийся срок ссылки в Воронеже. Северный этап в жизни супругов закончился. В 1872-79 годах они скитались по югу: Воронеж, Самара, Чернигов. А в 1879 году прочно осели в Харькове. Новый большой этап. П.С. Ефименко, 44 года. Он служит в местном статкомитете, редактирует Харьковский календарь. К 1886 году его здоровье, он был болен эпилепсией, окончательно сдало. Работу пришлось оставить, и хотя вскоре он поступил на новую службу в дворянский банк, там он только числится на службе. Александре Яковлевне приходится забирать дела на дом и самой выполнять работу мужа. В этот же период умерли в психиатрической больнице две дочери, старшая и младшая, супругов Ефименко. У них было еще двое сыновей, Тарас и Петр. Примечание. Тарас Ефименко стал юристом. В 1920 году в Харькове была издана его книга «Труд и собственность». Петр, 1884 год, Харьков, умер в 1969. В советское время занимал высокие посты в руководстве археологии и был членом-корреспондентом Академии наук УССР. Конец примечания. В 1890 году в Петербурге Александра Ефименко родила еще одну дочь, Таню. За 28 лет жизни в Харькове Александра Ефименко написала и опубликовала, несмотря на все личные неприятности, более 60 работ по истории и культуре Украины. Ее считают одним из основателей Харьковской школы историков. Она неоднократно представляла харьковских историков на всероссийских археологических съездах. В 1893 году в Вильно очередной 9-й археологический съезд после доклада Ефименко о копных судах в левобережной Украине приветствовал ее овацией как выдающуюся русскую женщину, составившую себе громкое имя в науке. Знак к овации подал председатель собрания академик Василевский. Платонов в некрологе назвал ее «типичная народница». Это так. Чем только не занималась в Харькове уроженка Терского берега Кольского полуострова, была товарищем председателя общества грамотности в народе, создавала Харьковскую общественную библиотеку, ныне библиотека имени Короленко, возглавляла общество взаимопомощи трудящихся женщин, выступала с бесчисленными просветительскими лекциями, работала в историко-филологическом обществе при Харьковском университете, писала рассказы для детей, составила сборник «На Украине» и переиздавалась много раз и так далее. В 1902 году она была избрана действительным членом Императорского Московского археологического общества. В 1905 году в Петербурге были изданы два тома ее «Южной Руси», в которых была собрана часть ее работ по истории Украины. Гонорар за них Ефименко передала обществу имени Шевченко на организацию бесплатных обедов для нуждающихся студентов. В 1906 году, опять же в столице, был издан ее обобщающий труд «История украинского народа» в двух томах. Ефименко явно тесно в пределах Харькова, да и в пределах Украины. Свою «Историю украинского народа» она снабдила предисловием, на одну фразу из которого обратили внимание Платонов в некрологии и Вернадский в русской историографии. Ефименко писала: «Автор настоящего труда, посвященного южнорусской истории, как по своему великорусскому происхождению, так и по симпатиям, обнаруженным в изучении северорусского юридического фольклора, должна стоять вне подозрений в южнорусском национальном субъективизме». Можно понять, что в вековечном споре украинцев и русских Ефименко придерживается великорусской традиции Карамзина-Соловьева. Или наоборот. Между тем, интерес к Украине будировался в столице. Слушательницы высших бестужевских женских курсов выразили желание слушать лекции по истории Украины. В итоге на курсах была создана небольшая кафедра истории Украины, которую возглавила Ефименко. С 1907 года с мужем и детьми она живет в столице. Петр Савич уже совсем плох, прикован к постели. Ночами Александра Ефименко дежурила у постели больного, а днем читала лекции. 7 мая 1908 года П.С. Ефименко в возрасте 73 лет умер, а его жена продолжила работу. В 1909 году выходит ее учебник русской истории, написанный для высших женских курсов. Теперь уже не скажешь, что она замшелый краевед Северной или Южной России. В 1910 году отмечалось 40-летие. В 1870 году был опубликован словарь местных наречий Архангельской губернии ученой деятельности Александры Яковлевны Ефименко. Ей всего 62 года. Харьковский университет осуществил свою давнюю мечту и возвел ее в степень доктора истории. В качестве исключения утверждено императором Николаем II, а Совет Бестужевских курсов избрал ее профессором. Небывалый в России случай. У Ефименко появляются ученицы Надя Суровцева из Киева, Елена Михайлова, дочь архангельского учителя Михайлова, подает особенно большие надежды, Ксения Минейко, тоже из Архангельска. Примечание. Суровцева-Олицкая Надежда Витальевна, 1896 год рождения, Киев, 1986 год смерти, Умань, впоследствии первая украинка, получившая степень доктора философии. Диссертацию «Богдан Хмельницкий» или «Идея украинской государственности» защитила в Венском университете. Михайлова-Грандилевская Елена Ивановна, год рождения 1897, год смерти 1919, Архангельск. Ей прочили блестящую карьеру историка. Талант был от Бога, но умерла при родах. Минейко Гемп Ксения Петровна родилась в 1894 году в Петербурге, умерла в 1998, Архангельск. Историк, географ, этнограф, биолог, альголог. Конец примечания. Защита М.А. Островской под руководством Александра Ефименко в Петербургском университете диссертации на тему «Земельный быт сельского населения русского севера в 17-18 столетии» стала триумфом Ефименко. Платонов писал: «Профессорская коллегия и публика горячо приветствовали Александру Яковлевну как одну из самых выдающихся русских женщин». Летом 1917 года Александра Ефименко вместе с дочерью уехала в Харьковскую губернию на хутор Любочки. Сняла там квартиру у владелицы хутора, директора Волчанской гимназии. Украина отделилась от России, кругом война, власть переходит из рук в руки, Центральная Рада, Скоропадский, немцы, Петлюра. 69-летняя Ефименко по-прежнему неутомима, читает в Волчанске лекции, ведет научные изыскания. Она осудила отделение Украины от России, считает, что оно не было актом политического и национального самосознания народных масс, так как все происходило в верхах. Но скоро наступит час и народным украинским массам сказать свое властное слово. Выхваченная из контекста, эта фраза мало что говорит о политическом настроении Ефименко. Не с диктатурой же большевиков объединяться народным украинским массам. 18 декабря 1918 года она была зверски убита бандитами, то ли красными, то ли петлюровцами. Платонов в «Некрологе» опубликованном в 1920 году в Красном Петрограде, писал, ссылаясь на сообщения Элькина в газетах за 1919 год. «Ее убили солдаты Петлюровского войска. Убили за то, что она не хотела выдать солдатам, спрятавшихся в ее квартире, двух дочерей харьковского губернского старосты, представителя гетманской власти Нехлюдова. Донос привел солдат к квартире Ефименко, где спрятались две дочери Нехлюдова. Ефименко отказалась выдать их, заявив, что у нее никто не спрятан. Был произведен обыск, девушки были обнаружены, убиты, и их участь тут же на месте разделила Александра Ефименко. И ее дочь Таня тоже. Примечание. Элькин Борис Исаакович, 1887-1972 годы жизни, юрист, душеприказчик и редактор последнего посмертного тома воспоминаний Милюкова. Конец примечания. По данным Катречко, опубликованным в 1990 году, вместе с Александрой Яковлевной и Таней были зверски убиты конюх, горничная и еще две женщины. Две женщины, вероятно, дочери Нехлюдова. На следующий год в Харькове была посмертно издана ее последняя работа – учебник «Начальное руководство по украинско-великорусской истории народных школ». В 1922 году в Харькове история украинского народа Ефименко была переведена на украинский язык и опубликована уже советскими властями. В 1966 году на исходе оттепели в Киеве П.Г. Марков опубликовал книгу «Ефименко. Историк Украины». Занимались ли Ефименко украинские историки в эмиграции? Скорее всего, нет. Для них она была русская, приехавшая из Московии. Даже в солидной Encyclopedia of Ukraine, подготовленной украинской научной диаспорой для А.Я. Ефименко и П.С. Ефименко тоже, не нашлось места. Публикация, впервые с харьковского издания 1922 года, «Истории украинского народа Александра Ефименко в Киеве» в 1990 году, стала одной из первых ласточек политики гласности на Украине. А в 1991 году украинский народ вновь, как когда-то в 1917, стал независимым. Имя одной из самых выдающихся русских женщин у нее на родине в России, к сожалению, остается малоизвестным. Хотя, как писал безвестный автор нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, наука русская многим обязана Ефименко. Литература. Платонов С. А. Я. Ефименко. «Дела и дни». Петербург, 1920 год, книга первая. Ефименко А. Я. Автобиография. Первый женский календарь на 1908 год. Под редакцией П.Н. Ариян, глава 5, страница 17. Катречко Т. Первая в России. Летописец Севера. Историко-краеведческий сборник. Архангельск, 1990 год. Гинзбург Н. Писатели, журналисты и художники в архангельской политссылке. Звезда Севера. Архангельск. 1935 год, номер 9. Хаткевич И. М. Предисловие. Ефименко А. Я. История Украины и ее народа. Харьков, 1919 год. Украинский язык. Страницы 5-6.